которые космами седых волос свешивались вниз со стен, нанизанных на ветви париков. Между ветвями в великом множестве росли орхидеи и другие эпифиты, под самыми немыслимыми углами впиваясь в шероховатую кору своими крошечными корешками. Среди всей этой растительной мишуры мы нашли несколько древесных лягушек, изящно расписанных пепельно-серой филигранью по темно-зеленому фону, раскраска, прекрасно сочетавшаяся с мхом и листьями орхидей. По песку вокруг нас, словно большие зеленые ракеты, проносились бесчисленные амейвы, большинство из которых достигало почти 12 дюймов в длину. Почему-то решив, что он многое потеряет, если не поймает несколько этих блестящих ящериц, Боб с дикими криками бросился за одной из них, пытаясь прихлопнуть ее шляпой, да так и исчез из виду. Тут я понял, что его способ никуда не годится. Я выследил большую амейву, гревшуюся неподалеку на солнцепеке, и решил испробовать собственный метод. К черенку с очка я привязал тонкий шнурок и на свободном конце шнурка сделал скользящую петлю. Затем я с величайшей осторожностью приблизился к ящерице. Она лежала на горячем песке и блестящими глазами настороженно следила за моими манипуляциями. Я медленно подвел петлю к голове ящерицы и попытался накинуть ее на шею, но стебли травы не пускали шнурок, и у меня ничего не получалось. Амеева с любопытством рассматривала болтавшуюся перед ней петлю, очевидно, никак не связывая ее со мной. Но вот, пытаясь закинуть петлю на шею ящерицы, я слишком близко придвинулся к ней, а она стремглав чиркнула по песку и нырнула под большой куст. Проклиная себя за незадачливость, я принялся высматривать новую жертву, как вдруг из кустов раздался отчаянный вопль Боба. Он звал на помощь. Я застал его на четвереньках перед непролазной стеной подлеска. «В чем дело?» «Тссс! Глянь вон под тот куст! Видишь, какой огромный тайю!» Я лег на песок и глянул под куст. Там между корневищами притаилась огромная толстая ящерица футов в 3 длиной. Ее массивное тело было сплошь украшено орнаментом из черных и ярко-красных чешуй с золотистыми пятнами на черном хвосте. Пасть у нее была широкая и, как видно, сильная. Ящерица глядела на нас блестящими золотистыми глазами, и ее толстый язык быстро-быстро ходил во рту. «Надо что-то предпринимать», — сказал я. «Не то она удерет». «Ты будь здесь», — сказал Боб. «А я попробую зайти ей в тыл». Он пополз по песку, а я продолжал лежать и следить за ящерицей. И тут я впервые имел случай убедиться в сообразительности Тэйю. Поворачивая голову на изогнутой шее, ящерица чуть презрительным выражением следила за обходными маневрами Боба. Выждав, когда он почти достиг той стороны куста, она стремительно шмыгнула по песку, взметнув за собой облако пыли. Боб вскочил и помчался за ней. Потом бросился на нее каким-то скользящим броском. Но было уже поздно. Она достигла другого куста и юркнула под него. Боб сел и, выплевывая изо рта песок, заворочил во все стороны головой, пытаясь определить, куда скрылась ящерица. Когда я подоспел на поле сражений, Тэйю показался у противоположного края куста и осторожно двинулся в мою сторону. Я замер на месте, и ящерица, явно принимая меня за сухое дерево, приблизилась ко мне на расстоянии нескольких футов. Когда она подползла достаточно близко, я воспроизвел скользящий бросок Боба и глухо шмякнулся на песок, одной рукой крепко схватив ящерицу за шею. Ящерица тотчас свелась в кольцо и попыталась укусить меня за руку, причем сделала это до того внезапно, что едва не вырвалась у меня из рук —